Глава 13. «А кто живет в этой кишке?» Стала я приставать к бабушке. «Какой еще кишке?» Попыталась отмахнуться она. Но я популярно объяснила, что это строение между нашим домом и соседским, и окна кишки видны из нашей кухни. Бабушка задумалась. «Что-то я не припомню никого оттуда. Да там вообще никто жить не может. Это же окна на лестницу». «И что, у них на лестничных окнах занавески висят?» Усомнилась я. Тут мы стали спорить. Бабушка утверждала, что занавески мне привиделись, что она ничего такого за всю свою жизнь здесь не помнит. Хотя, конечно, никогда туда не заглядывала. В итоге я с трудом отодвинула кухонный стол от окна, расчистила немного подоконник и продемонстрировала бабушке пресловутые занавески. Она долго вглядывалась в наше грязное оконное стекло. Увы, мы к нему халатно относились, пропуская цвет и ладно. И, наконец, вынесла вердикт. «Никаких занавесок там нет. Похоже, окна вообще изнутри заложены кирпичами». Я даже носом прижалась к стеклу. Занавески были, плотно задернутые, какого-то невнятного бежевого цвета. На наш громкий спор прибежала мама и тоже полезла посмотреть. Выяснилось, что до этого момента никто из моих родственников не интересовался соседскими окнами и соседями вообще. «Ну да, занавески», — подтвердила мама. Бабушка всплеснула руками. «Шутите? Пустые совершенно окна. Мам, тебе очки надо поменять. Это абсолютно точно занавески». Поднялся такой гвалт, что папа наконец оторвался от своих дел и пришел нас разнимать. Скептически выслушав обе стороны, он демонстративно принес тряпку, стер со стекла следы от моего носа и внимательно вгляделся в соседские окна. «Не знаю, кому нужны новые очки, но вообще-то Галина Петровна права. Нет занавесок. И окна, скорее всего, чем-то заложены изнутри. Странно только, что оставили стекла». Мы с мамой растерянно переглянулись. Они над нами издеваются, что ли? В итоге папа не поленился и сделал фото с улицы и прислал нам. Занавески были, но папа и бабушка упорно продолжали их не видеть. На перемене между алгеброй и физикой меня вдруг осенило. Можно же протестировать окно на незаинтересованных людях. Сначала показывала фотку только своим девчонкам. Но их яростный спор привлек внимание вообще всего класса. «Да нет там нифига, это вообще провал. Нарисовано, что ли?» «Да есть занавески, видно же!» «Видно, на форточке кто-то сетку натянул». «Ничего там нет!» «Тень же падает, надо переснять». «А это где?» «Да ладно! Там разве вообще окно есть?» «Да ладно!»